Денег бы хватило на дорогу до водохранилища и обратно, и мысленно он там побывал. Нет, не поедет. Полет есть полет. Если Настя подобие того образа, который неизвестно откуда возник в его душе старого греховодника и путаника, то в ней есть полет. Если нет, нет. И кончено с ней, а значит, и с Зотовым. Но, видно, кто-то следил за его душой. Когда он пришел за столиком у самого буфета, сидели Нюра и онкоголик. «По Насте тоскуешь?» — спросила Нюра. «Не пей», — сказал онкоголик. «Не спеши». «Да», — говорит Зотов. «Спешка противна человеческой природе еще больше, чем лень», — сказал граф Толстой, народный заступник. «Я поспешил, Дима, и вот плоды. Каждый шаг надо делать вовремя, только я не знаю как». За соседним столом уже сидели выпившие молодые парни в пестрых куртках. Они смеялись и сквернословили, и поглядывали на них троих, некрасивых и сильно поношенных. Болонья прошла к буфету, победно загребая ногами, и открыла ключом дверь своей молельни, где сиял и плавился иконостас цен и этикеток. «Рабочие, рабочие!» — пропела прекрасная буфетчица. «Гегемоны чертовы! Житья от них нет! Лезут всюду!» Зотов высмеян весь. Как-то незаметно оказалось, что он высмеян весь. Его привычки, его внешность, его мысли, его должность — рядовой. О языке и говорить нечего. Если он говорит грамотно и не втыкает через слово не в попад «именно», «в основном», «несколько необычно», «собственно говоря», то это не его заслуга, а учителей. Но если он матерится, считается, что это уж точно его изобретение. Хотя все черные слова, весь мат и любая гнусность, которую может произнести человечий язык, есть изобретение людей грамотных, книжных, богатых, сытых, воспитанных и обученных. И так было во все времена. Любой языковед это знает. Тут Зотов почувствовал, что ему совсем худо. Вот мы догадались, что вовремя добро, а не вовремя зло. И что образ — это пункт встречи живого и неживого, а также желанного и нежеланного, и наука станет единая. И вот он высмеян. Потому что детеныши пролистали его жизнь, но не вынесли тяжести мысли. И теперь они смеются над ним и сквернословят. Потому что еще зеленые. Зотов Настеньке сказал: «Учись, хозяйкой будешь». «Я не хочу быть хозяйкой», — сказала Настенька. «Я хочу быть товарищем». «А разве это не одно и то же?» «Чего тебе не хватает, старый?» — спросила Нюра. «Ветра», — говорит Зотов. «Полета и бури волос. Пешеходу без этого нельзя». Пестрые куртки засмеялись. «Не спешите, ребенки», — сказал Зотов. «Дорога длинная. Ее без полета не выдержать». «Вот кого я ненавижу», — неожиданно звонко сказала Болонья. «Старая гнида! Мало ему, что на свете зажился. Ему летать надо». Все малость примолкли и стали глазеть на них. «Слышь, толстомясая», — возразил непьющий Дима. — «Летим с нами». «Кого слушаете?» — не откликаясь на призыв, пропела Болонья пестрым курткам. «Он вас задуривает! На его дороге пути нет!» В глазах у Зотова плыли гипертонические круги. «Верно, ребенки», — сказал он. «Некуда мне вас вести. Она права. Ничего на свете нет, кроме буфета. На буфет, конечно, надо заработать, это не отменяется. Но заработал и в буфет. Важно только, чтобы над стойкой свисали две шелковые медовые сиськи, а больше ничего на свете нет. Остальное — выдумки. Не уходите, ребята, далеко от буфета. Вам еще не время понять, а мое время кончилось. Я пас. А наука там — разум, сердце, совесть, стыд, искусство. Что там еще? Вера, надежда, любовь. И мать их София, — сказал Дима, как выругался. И мать их София. Они все, ребята, либо работают на буфет, либо выдумки. А любовь и вовсе ловушка. Зашла курица в аптеку и сказала кукареку: «Дайте, дайте мне духов для приманки петухов». Вот ты вся любовь, и легемте у койки. И ничего, кроме буфета, нет. Приняли у стойки свои 300, заели конфеткой и запели: «А мы, дети галактики».